Глава вторая. Холм и две реки. Первая. Последний раз я гулял вдоль этой реки очень давно. Влажность сейчас просто невероятная. Сегодня очень душно, прям как в сауне. Уже одно это ощущение жара на коже оживляет яркие воспоминания. На мой взгляд, этот город ничуть не изменился за все это время, хотя, с другой стороны, я чувствую себя здесь по-другому. Честно говоря, я мало что помню. Я был самым простым студентом, отнюдь не философом. Когда же цель моих путешествий начала меняться? По молодости я путешествовал, чтобы увидеть то, чего не видел раньше. «Дайте мне что-то новое, что-то редкое», «Что-то любопытное. Я отправлюсь куда угодно». Окончив университет, я был так поглощен работой, что перестал искать новые впечатления. Я скорее не хотел видеть то, на что и так был вынужден смотреть каждый день. Можно сказать, старался сбежать от обыденности. Затем, по прошествии какого-то времени, я вновь начал путешествовать, чтобы увидеть то, о чем мечтал. Это не обязательно было что-то реальное, осязаемое. Я хотел вернуться к вещам, оставшимся в моей памяти. Искал то, что я когда-то уже видел, виды из детства, ностальгические чувства. Наверное, поэтому я снова здесь. Я и подумать не мог, что окажусь в этом городе не по работе, а в погоне за воспоминаниями. Небо низкое и пасмурное. Можно подумать, оно вот-вот заплачет. Смотрите, а вот и дождь.